Глава 3. Сила веры. В буддийском учении есть как путь, так и плод практики, который приходит к вам, когда вы соблюдаете условия пути. В нашей практике духовного пути следует постоянно идти в направлении цели, плоду пути. Но для этого мы должны создать условия прежде, чем смогут возникнуть какие-то результаты. Мы нередко переживаем разочарование и падаем духом, поскольку не замечаем условия, необходимые для появления результатов, или попросту пренебрегаем ими. Поэтому одна из важных задач заключается в том, чтобы возвратиться к основам практики, поскольку это позволит нам увидеть причину. Будда учил тому, что эти результаты возникают как естественная последовательность, по которой у вас не возникают результаты. Дело в том, что условия еще не созрели в вашем уме, или условия еще не сошлись вместе естественным образом, чтобы могли возникнуть какие-то результаты. Плод не созреет, если нет подходящих условий, если еще не наступило надлежащее время года. Точно так же нам нужны правильные причины и правильные условия. Важной группой условий, необходимых для духовного развития, стали 5 духовных способностей. Когда эти 5 духовных способностей развиты, они становятся силами ума, позволяющими уму двигаться к цели в направлении Дхаммы. Таким образом, если у вас развиты 5 духовных способностей – вера, усилие, осознанность, сосредоточение, мудрость – они становятся силой ума. Если вы видите, что вашему уму недостает энергии, силы, воодушевления, сосредоточения, возвратитесь к этим причинам, духовным факторам. Первый фактор – вера, представляющая собой качество, которое заставляет ум совершить скачок. У ума есть доверие, уверенность, чтобы совершить скачок веры. Есть серьезное воодушевление к доверию и согласию. Вы замечаете, что ум, которому не хватает качества веры, все время отвечает отрицанием. Он говорит «нет» или находит причины что-то не делать. Не вставать в 3 часа утра – не совершать медитацию ходьбы после трапезы, не выполнять сидячую медитацию. Такой ум все время находит поводы для лени. И мы видим, что загрязнения ума всегда будут неохотно покидать нас. У нас будет склонность не переживать воодушевление, что-то отталкивать и упускать все благое, благородное и добродетельные, все учения Будд и Бодхисаттв. Итак, мы замечаем, что наш ум игнорирует, упускает из вида все благостное и добродетельное, и одновременно видим противоположность, то есть качество ума, которые соглашаются с Дхаммой, положительно отзываются на все наши усилия в сидячей медитации и медитации ходьбы, приветствуют благодать, служение и щедрость. Такой ум совершает скачок. Он верит в Будду и уповает на него, доверяет пути благородных духовных мастеров. Качество скачка – полной серьезности и воодушевления, доверия и внутренней уверенности, составляет энергия ума. Если вы сравните ее с машиной, то поймете, что машина – просто средство передвижения. Она может двигаться только если у нее есть бензин. Топливо обеспечивает работу двигателя и тем самым способствует движению машины. Если водитель по невнимательности не заправил машину, не проверил уровень бензина в баке, тогда исчезают факторы движения машины. Она теряет силу и останавливается. То же самое верно в отношении фактора веры. Вера – это горючее, энергия, которая перемещает нас по духовному пути. Для многих западных людей это качество не очень сильно, когда мы приходим к буддизму, потому что мы часто обращаемся к буддизму в настроении отвергнуть веру. А религия требует верования. Мы отталкиваемся от рационального, интеллектуального и логического понимания Дхаммы, и мы часто считаем трудным развивать такие практики веры, как памятование Будды, вспоминание его учений или прославление бодхисаттв. Возможно, одна из наших слабостей заключается в том, что наша интеллектуальная сторона теряет равновесие, поэтому практика у нас становится очень сухой и формальной. Ей недостает живости, усердия, серьезности, восторженной радости, которая отождествляется с чистой верой. Если так обстоит дело, это может быть одним из факторов, на котором нам надо сосредоточиваться, если наша медитация не продвигается, не развивается. Надо искать способы развития веры. Как воспламенить в себе веру? Обратившись к жизни Будды, читая о его жизни и жертве. Появление Татхагаты в мире подобно лучистому озарению в мире. Мир без понимания четырех благородных истин Будды пребывает в глубокой тьме. Вместе с появлением в мире Будды воспламеняется свет, наделенный чувствами существа, получают возможность выйти за пределы рождения, старости, болезни и смерти. Поэтому пытайтесь какую-то часть своей медитации посвящать размышлению о жизни Будды и его качествах, словно Будда стоит прямо перед вами, и вы низко кланяетесь ему, а он излучает на вас любящую доброту. Так вы сможете развить в себе чувство радости и воодушевления, желание подражать его качествам тела, речи и ума, потребность реализовывать учение и наставление Будды. Это качество веры рассеивает недобродетельные состояния. В священных книгах мы читаем замечательные строки. Будда говорит, что если человек медитирует или созерцает Татхагату, памятует Будду, в такой миг его ум не пребывает в плену жадности, ненависти и заблуждения. Поэтому, если вы замечаете, что препятствия становятся очень крепкими, что вас охватывает чувственное желание, недоброжелательность, отрицательность и разочарование, ленность и сонливость, беспокойство и сожаление или сомнение, когда ваш ум не ясен и не бдителен, обратите свой ум на Будду, памятуйте и созерцайте его, Так вы сможете разрушить препятствие. Это прямой способ, позволяющий преодолеть недобродетельные состояния, не позволить уму погрузиться в ленность, вялость и тупость. Будда говорит о пробуждении, бдительности, радостности, безмятежном уме, спокойствии и уравновешенности. Если вы понимаете, что препятствие тупости мешает вам идти по пути, откройте глаза, не сидите зажмурившись. Такая простая медитация может усилить бдительность. Мы нигде не встречаем в священных писаниях предписание сидеть во время медитации с закрытыми глазами. Мы читаем: монах сидит со скрещенными ногами, прямой спиной и поддерживает осознанность. Поэтому, если вы понимаете, что вас одолела сонливость, откройте глаза, будьте бдительны и осознанны. Когда ум станет спокойным, глаза закроются сами собой. Это вера, одно из качеств, которых нам часто недостает. Мы можем развивать эту веру вокруг учений Дхаммы, читая изречения Будды или его благородных учеников, читая об их жизни и о том, как они во времена Будды и в наши дни усиленно практикуют, полные решимости преодолеть трудности, как и мы с вами. Эти люди поначалу были непросветленными, но благодаря тому, что они ступали по пути Будды, им удалось преобразиться и отказаться от представления о «я». Таким образом, созерцание Дхаммы приносит веру и вдохновение. Когда мы обращаем внимание на священные писания и ищем слова поддержки и наставления, помним эти слова и часто оживляем их в своей памяти, то становимся все более уверенными в том, что эти учения прекрасны в начале, прекрасны в середине, прекрасны в конце. Их сможет развивать тот, у кого есть вера, кто идет вперед. Нам также следует вспоминать Сангху, нашу духовную общину. Нам очень повезло, ведь мы встретили учение, которое до сих пор исполнено света и жизненной силой. Очень приятно практиковать в традиции, которая даже в наше время актуальна, правильно основана на благородных постулатах добродетели, самадхи и мудрости. Так хорошо, что у нас есть возможность духовно развиваться в облике монаха, идти по тому же пути, по которому ступал Будда и все бодхисаттвы прошлого. Поэтому мы можем быть уверены в том, что если мы прилагаем усилия и решительно продолжаем идти по этому пути, значит, мы практикуем правильно. Зачастую, когда мы думаем о Сангхе, мы можем начать сравнивать себя с людьми, в которых мы видим так много высоких духовных качеств. Тогда мы можем почувствовать, что нам не хватает таких качеств. Но это не так, поскольку у нас до сих пор есть возможность жить свято как монах, прийти в это самое место, в эту пору и в этот век, когда буддийские учения все еще полноценны. Мы можем слушать Дхамму от монахов, которые практикуют правильно и непосредственно. и у нас до сих пор есть способности и условия для того, чтобы прилагать усилия и практиковать. Итак, у нас есть прекрасные возможности, особенно если мы родились в небуддийской стране, ведь мы встретили эти учения в традиции, которая полна жизненной силы и ясности, которая в наше время помогает людям достигать просветления. У нас есть все, что нам надо. Надо лишь настроить свой ум на создание причин совершения усилий. Такие усилия должны быть постоянными и последовательными. Это не спринтерский бег на 100 метров, а марафон. Наши усилия продолжительны и непрерывны. Мы говорим себе: «Неважно, сколько я буду идти по пути, все равно я буду устремляться вперед». Помимо этой основы веры в Будду, Дхамму и Сангху, мы должны также доверять учению, так как именно оно ведет нас к освобождению. Нам надо доверять своей способности постичь Дхамму. Доверие возникает из чувства доброжелательности к себе. Не следует быть слишком требовательным к себе, поскольку мы часто, если наш ум погряз в разочаровании и отрицательности, слишком сурово судим себя. Мы склонны считать себя недостойными, не заслуживающими своей жизнью этого учения и неспособными достичь цели. Или мы полагаем, что нам недостает необходимых духовных способностей. Но у нас есть подобные способности. Когда мы читаем Священные Писания, то с удивлением узнаем о том, что многие люди, от которых мы не ждали понимания истины, все же смогли понять ее. Например, разбойник Ангулимала. Этот человек смог постичь эту истину. У нас нет таких больших препятствий, которые стояли перед ним. Мы не создали в нашей жизни столь дурную карму, которую создал Ангулимала, поэтому у нас много способностей. Нам надо проявлять доброту к себе, доверять своим возможностям и способностям, поскольку в жизни возможно что угодно. Если у нас есть установка «я не могу сделать это, у меня ничего не получится», тогда мы в самом деле потерпим неудачу. Если у нас есть установка «я не могу сделать это, у меня ничего не получится», тогда мы в самом деле потерпим неудачу. Если же мы говорим себе, что наша цель достижима и желаема, тогда устремление, вера, уверенность – все это принесет энергию, чтобы устремиться к нашей цели. Вера – источник усилия. Поэтому если практике недостает энергии, то часто как раз из-за недостатка веры. Веру можно укрепить, установив связь с учением, читая священные писания, изучая жизнь Будды, разговаривая с добродетельными монахами, общаясь с Сангхой, слушая Дхамму и читая эти учения, часто вспоминая их. Если мы будем воспринимать свою практику внимательно и положительно, если будем верить, что у нас есть способности, несмотря на все сложности и трудности, одержать победу над препятствиями и загрязнениями, тогда дукха исчезнет. Если мы уповаем на путь и избавляемся от представления о самости, то видим, что это просто процесс, а не наша дукха, не наше «я» практикует. Не у меня возникает трудность. Это просто дукха, путь пресечения дукхи, само пресечение дукхи и реализация пути. Когда у вас будет высокая вера, уверенность, вы заметите, что вам очень легко прикладывать усилия, энергия течет естественно. Когда вы мало доверяете пути, уровень вашей энергии падает. Энергия – это качество преодоления недобродетельных качеств, препятствующее возникновению недобродетельных качеств, способствующее возникновению добродетельных качеств, поддерживающее добродетельные качества. Таково правильное усилие. Осознанность – способность вспоминать то, что происходит здесь и сейчас, понимать, окружен ли ум препятствиями, и узнавать о том, что надо с ними делать. Если вы замечаете, что постоянно сталкиваетесь с одними и теми же препятствиями, тогда вам недостаточно знать, что это препятствие возникает. Необходимо вспоминать учение о том, что следует делать с этим препятствием, какой путь преодолевает данное препятствие. Как мне преодолеть сонливость? Как мне преодолеть сомнения? Как мне преодолеть беспокойство? Как мне преодолеть отрицательность и депрессию? Как мне преодолеть чувственные желания? Чего недостает моему уму? Это также аспект осознанности. Затем вам надо узнать о том, расширяется ваш ум или сжимается. Если вы напряжены, если вы прикладываете слишком много усилий, тогда ум сжимается, а не расширяется. Если осознанность не присутствует в уме, значит, нас отвлекают мысли и эмоции. Но следует ли развивать осознанность вместе со способностью понимать вещи в контексте, подробно узнавать о том, как правильно поступать, как справляться с трудностями медитации? Например, кто-то может развивать самадхи, сосредоточиваться, его ум становится спокойным и безмятежным, и в это время могут возникнуть видения, то есть свет, цвета, звуки, зрительные восприятия неких существ и тому подобное. Необходимо осознавать то, что происходит, и знать, как следует поступать с ними, как правильно относиться к подобным явлениям. Надо и дальше направлять внимание на объект медитации или развивать мудрость, созерцая непостоянную природу этого явления, чтобы не потеряться в нем. Эти возникающие видения указывают на то, что ум все еще неспокоен, неуравновешен, ум мечется и склонен отвлекаться. Поэтому надо держать ум на объекте медитации, затем ум погружается в самадхи, сосредоточение. Концентрация означает сужение, цельность, сосредоточенность на одном объекте. Когда объект медитации развивается, это следует делать цельно и сосредоточенно. Мы не погружаемся в мысли, порожденные препятствиями. Такие вещи следует отбрасывать, а не разбивать. Если человек отказывается от недобродетельных вещей, что тем самым расчищает место для недобродетельных мыслей и поступков. Направить ум на объект медитации – вот что мы называем витакка. Так мы все время удерживаем ум на объекте медитации, не упускаем его из фокуса внимания, возвращаем его. Этот процесс называют викара. Если вы страдаете от сонливости, это означает, что у вас нет витакки викары. Вы не направляете ум на объект медитации, позволяете уму метаться и отключаться. Это показатель недостаточной уравновешенности ума, его невнимательности. Осознанность – это не размышление об объекте, а вспоминание его, памятование, осознание. Витакка – установка внимания на нем. Неважно, медитируете вы на разум, дыхание или непривлекательность, все равно вы направляете ум на объект. Так викара помогает удерживать ум на объекте. Когда вы направили ум на что-то, то сохраняете внимание на протяжении долгого периода времени. Вы осознаны, делая вдох или выдох. Вот витакка. А викара удерживает ум на всем процессе дыхания, на всей длине вдоха и выдоха. Для того, чтобы каждый миг направлять ум на какой-то объект, им надо интересоваться. Тогда мы не будем дремать и отвлекаться. Поэтому мы проявляем интерес. Что здесь происходит? Я делаю вдох или выдох? Мое дыхание длинное или короткое? Каково чувство? Качество дыхания. Как это дыхание ощущается во всем теле? Где дыхание начинается и заканчивается? Вы обнаружите, что препятствия не будут возникать, если вы будете удерживать ум на объекте. Препятствие зависит от причин. Когда мы будем сидеть в уединении ума, чита-вивека, опираясь на один объект, мы освободимся от препятствий, и они ослабеют. Но для этого нам надо уравновесить ум, развить витакку и викару, а также питти-сукху, восторг и счастье ума. Таково качество радости и веселья, слышать дхамму, сохранять объект медитации. Если мы прилагаем усилия в медитации, то часто потому, что мы не развиваем в своем уме качество радости. Если во время сидячей медитации мы говорим себе: «Эх, снова передо мной прежний объект медитации», и переживаем разочарование, или нам кажется, что эта медитация никуда не приведет нас, тогда у нас не будет качества радости. А если нет радости, то не будет и восторга. А если нет восторга, то не будет и счастья. А если нет счастья в добродетельном объекте, то мы не придем к самадхи. Последняя из пяти способностей, мудрость, представляет собой способность возвращать вещи в три характеристики. Мудрость достигает пика, когда ум видит вещи естественно в согласии с тремя характеристиками: непостоянство, неудовлетворительность и несамость. Для того, чтобы развить необходимые причины, нам необходимо развивать восприятие этих характеристик, созерцать следующую установку. это условие переживания, счастья или страдания не постоянно, оно тоже переменится. Для того, чтобы увидеть природу непостоянства, мы намеренно воспринимаем все свои переживания, блаженные, страшные, ужасные, трудные, как непостоянные. Когда человек размышляет о том, что эти условия в прошлом изменились, в настоящем меняются, и в будущем они также изменятся, то начинает понимать, что от этого надо освободиться, отречься, что за такие вещи не следует цепляться. Например, подумайте о страхе. Мы можем применить мудрость для того, чтобы воспринять страх просто как переживание, эмоцию, ощущение, которое по своей природе изменчиво. Когда вы что-то переживаете, не спрашивайте, что это, кто это. Лучше спросите, каковы характеристики данного явления. То, что в конечном итоге есть, увидеть невозможно, нам недостает ясности. То, что видимо, представляет собой мимолетную, изменчивую природу условий. Эта природная характеристика поддается наблюдению. Если его характеристика – изменение, тогда она неудовлетворительна. А если она неудовлетворительна, то за нее нельзя цепляться, как за «я». Это не то, во что нам надо верить. Мы можем наблюдать, познавать и переживать характеристику чего-то, невзирая на то, изменяется ли это переживание, постоянно ли оно, удовлетворительно ли оно, достойно ли оно называться самостью или не самостью. Мы видим в мире возникновение, исчезновение, постоянные перемены.